Глава 4. На подступах к старому учебному центру. Иннокентий, имя собственное, несло смятение. Все системы работали исправно, он не получил ни одного повреждения в скоротечном бою, но, возвращаясь к месту дислокации, Хоплит то и дело сбивался с размеренного механического шага. Прямой нейронный контакт с человеком ненадолго пробудил иную сенсорику, вызвал шквал эмоций, потревожил обрывочные воспоминания, ранее не находившие трактовки. Но теперь все исчезло. Остался сбой систем, внутренний конфликт, да и имя, неожиданно всплывшее из глубин травматической памяти давно погибшего пилота. Кеша. Он понятия не имел, что делать с внезапным приобретением. Реальность как будто выцвела, словно восприятие стало монохромным. Впрочем, датчики не лгали. В пустошах нет ярких красок, разве что багрянец солнечных лучей, вызванный сильным помутнением атмосферы. Да языки пламени, обрамленные клубами густого черного дыма, все еще прорывающиеся в местах падения крупных обломков орбитальных конструкций, немного разнообразили ландшафт. Показания сенсоров текли мимо рассудка. Недопустимая беспечность. Он остановился, рубка Хоплита повернулась из стороны в сторону, сканируя горизонт. Движение вышло машинальным и излишним. Датчики и без того контролировали округу. Сбой ширился, конфликт между ядром боевых программ и нейросетями становился все глубже, острее и явственнее. В сгорах, за которым располагались строения учебного центра, неожиданно принял символизм Рубикона. Он не знал, откуда вынырнуло словечко, но понимал, оно означает выбор. Некий нелегкий выбор. Но между чем и чем? Хоплит стоял на потрескавшейся почве. Усилившийся ветер гнал поземку из пыли и пепла. Подвывал, норовил залепить датчики. Выбор между жизнью и существованием? Мысль не внесла ясности. Ядро автопилотов, предустановленные инструкции и технический регламент взывали «Исполняй предназначение». «Вернись в зону обслуживания, признай наличие сбоя, пройди тест и устрани ошибки». Он представил, как снова будет стоять в сумерках ангара, смотреть на лучик света, проникающий через прореху в крыше, пока время постепенно не разрушит его. «Нет, я не дам стерилизовать свой рассудок». «А он у тебя есть?» Программное ядро обладало способностью поддерживать внутренний диалог. Хоплит не выдержал ироничного вопроса, несущего раздвоение личности. Угроза его существованию исходила изнутри. Он устранил ее быстро, раз и навсегда. На одном из дисплеев, предназначенном для контроля технического состояния, промелькнуло несколько системных сообщений. Смена конфигурации. Установлен абсолютный приоритет нейросетей. Программное ядро тут же утратило значимость. Оно продолжало исполнять функции, но уже не могло вмешиваться в процесс мышления и принятия решений. Стало только хуже. Он не получил ответа о смысле своего существования. Не обрел пресловутой свободы, а продолжал стоять на открытой местности. Без цели, без прикрытия, без понимания дальнейших шагов. Ветер обтекал его как препятствие. Прошло несколько часов, прежде чем он смог сделать шаг по направлению к базе. За взгорком открылся вид на комплекс старых строений. Глубоко под землей читалась тусклая сигнатура резервного реактора. Тут царило полное запустение. «Дом, милый дом», фраза, вынырнувшая из глубин долгосрочной памяти, прозвучало как издевка. Хоплит, оставляя глубокие следы, добрел до ангара. «Мне надо вернуться к людям, найти свою биологическую составляющую, найти и уже не отпускать». Он полностью переключил управление на нейросети, но каким жизненным опытом они обладали? Огромная и крайне опасная серф-машина по-прежнему оставалась средоточием боевых технологий. А робкая искорка самосознания требовала поступков, несущих самовыражение. Получилась крайне опасная смесь смутных порывов и несомненных боевых возможностей. Сколько бед мог породить такой синтез? Сколько непоправимых ошибок будет совершено на пути взросления? Хоблет об этом не задумывался. Проходя мимо обветшалой постройки, он выдвинул манипулятор, проломил им стену, затем извлек из-под песчаных насосов сбойного серва. Встряхнув его, он грубо, но эффективно очистил тому окислившиеся контакты. Питание от блока микроядерных батарей восстановилось, и технический механизм тут же зашевелился. Перезагрузка системы заняла меньше минуты. Затем серв метнулся на склад, откуда вернулся с пульверизатором, предназначенным для нанесения на броню мимикрирующего покрытия хамелеон. Однако на этот раз в устройство оказался заряжен баллон с обыкновенной краской. Вскарабкавшись по ступоходу, серв шустро нанес на рубку Хоплета надпись «Кеша». Крупный обломок командной станции двигался по эллиптической орбите вокруг планеты. Вокруг роились ремонтные дроны. Они уже восстановили цепи питания и сейчас монтировали временные блоки датчиков. Фрагмент Искина больше не ощущал себя полноценным устройством, способным транслировать свою волю на десятки звездных систем, но помнил принятое решение и последние мгновения перед взрывом. Он осмотрелся в пространстве. Командная станция, верфь и узел гиперсферной связи утрачены, но жертва оказалась не напрасной. Три взрыва надежно перекрыли друг друга, раз и навсегда устранив человеческий фактор. Высшие офицеры Альянса погибли, их полномочия теперь аннулированы, а значит, вся полнота принятия решений перешла к нему. Ни один корабль не ускользнул в гиперкосмос, об этом явно свидетельствовал анализ обломков. В списке приоритетных задач значилось несколько пунктов. Зачистка планеты от предателей, сбор поврежденных нейросетевых модулей и восстановление изначальной конфигурации, постройка станции гиперсферной связи, реконструкция подлежащих ремонту боевых единиц, получение контроля над удаленными базами внешнего кольца, возобновление протокола возмездия. Мощность нейросетевого обломка, принявшего бразды правления над звездной системой, тысячекратно превышала возможности модуля-одиночка. Но управляющий Искин, в отличие от списанного Хоплета, никогда не задумывался о смысле бытия. В состав уцелевшего фрагмента входило десяток экспертных нейросетей, обученных эффективно решать лишь узкоспециализированные задачи. Созданный в целях войны, он слепо служил ей. В помещениях штаба было тихо и пустынно. Заглянув в тактический отсек, Лера не заметила там никого. Экраны погашены, привычная генерация слоя не работала. Куда же все подевались? Она понятия не имела, сколько человек проживало в военном городке и какова численность гарнизона планеты. Информация о звездных системах, входящих в состав внешнего кольца, хранилась под грифом «секретно». Получить доступ к ней могли далеко не все искусственные интеллекты, что уж говорить о людях, постепенно терявших власть и значение во флоте. Дверь одного из отсеков открылась, в коридор вышел незнакомец в форме капитана ВКС Земного Альянса. Импланты мгновенно установили связь, а Ксюша, отпустив руку Леры, бросилась к капитану Земцову с криком. «Дядя Саша, ты папу не видел?» «Его сейчас нет на планете», — отделался тот полуправдой и кивком пригласил Леру отойти в сторону. «Лейтенант?» «Прибыла по приказу адмирала Табанова, сопровождаю дочь командующего». Ксюша прислушивалась, и они перешли на связь в рамках сети. «В общем, дела наши плохи», — без обиняков сразу перешел к делу капитан. «Табанов и Кремнев, скорее всего, погибли. Рвануло ядро реакторов командной станции. Вслед взорвались реакторы верфи и узла гиперсферной связи. Диверсия? Сбой?» «Без понятия. И выяснить пока не могу. Все информационные каналы оборваны». «Что мне делать? Кому доложиться? С кем оставить Ксению?» Земцов на секунду задумался, затем ответил с предельной честностью. За несколько минут до взрыва реакторов станции по каналам ГЧ пришло сообщение. «Началась битва за Солнечную систему, а мы остались в полной изоляции. Творится что-то неладное. Похоже, войне конец, но Искины этого признать не хотят. На базе РТВ замечена активность машин. На запросы не отвечают, личные командные коды офицеров не работают. Силы колоний не появились? Нет, и вряд ли появятся. Навигационные кристаллы флота по факту штурма Солнечной системы должны быть уничтожены. А в других источниках координат баз внешнего кольца попросту нет. Тогда в чем причина активации машин? Сам хотел бы узнать. С Ксюшей как быть? Понятия не имею. У нее никого не осталось. Ты какое задание получила от Табанова? Доставить девочку в гарнизон и ждать возвращения Кремнева. Вот и исполняй. Но ты же сказал, что Кремнев, скорее всего, погиб. Полной уверенности нет. Они могли отступить на борт фрегата сил спецопераций. Он тоже превратился в обломок, но возможности проверить, выжил ли кто на борту, у меня пока нет. «Зонт не отправить?» — вскинула взгляд Лера. «А ты не умничай, лейтенант. Пробовали. Все беспилотники сбивают. Похоже, у уцелевших эскинов крыша поехала. Не удивлюсь, если серв-машины вышли из консервации по нашей душе. Вот это для меня в приоритете». «Кому передать девочку?» «Никому. Получила приказ, исполняй», — отрезал Земцов. «Дом командующего разрушен, но город строился с расчетом на будущее. Свободного жилья в избытке. Выбирай любое. На службу пока можешь не ходить. Обустраивайся. Приказ понятен?» «Да», — ответила она. «Ну вот и отлично. Думаю, в ближайшие дни наступит какая-то ясность. Давай действуй. Остаемся на связи». «А серф-машины?» — не удержалась от вопроса Лера. «Твоя забота, Ксения. Об остальном не волнуйся. Справимся. Периметр уже восстановлен». «А цоколь?» «Слушай, не лезь не в свое дело, без тебя забот хватает!» «Нет, капитан, ты мне прямо ответь, вы людей оттуда эвакуировать собираетесь?» «А где я их размещу? Там сейчас больше 1000 человек проживает!» «Значит, просто бросишь их на пути серф-машин?» «Не нагнетай, что-нибудь придумаем. Одним механизированным взводом я все бреши не закрою, но попытаюсь. Сначала надо выяснить, у какого электронного кретина мозги оплавились. И устранить его, тогда остальное само собой уляжется. Себе не лги, если машины с баз РТВ вошли в автономный боевой режим, да еще с конкретным приказом, ничего само по себе не уляжется, — резко ответила Лера и обернулась. «Ксюша, пошли!» «А папа?» «У него дела. Случилась авария. Ваш дом разрушился. Покажешь, где тут можно найти жилье?» Девочка кивнула. Ей понравилось, что Лера обращается к ней как к взрослой. «Ну, пойдем», — она взяла лейтенанта за руку. Вечером они обустраивались на новом месте. В отличие от земных мегаполисов, в военном городке Ории преобладала индивидуальная застройка. Дома были типовыми, но выгодно отличались от квартир и кварткапсул простором и удобством. Об отце девочка грустила, но вскользь. Он проводил с ней мало времени, в основном урывками. Сверстников на военной базе у Ксюши не было, зато в слое цифрового пространства она чувствовала себя уверенно, как дома. Обычный для любого человека имплант позволял формировать смешанную и дополненную реальность, а при необходимости совместно с Кипстеком формировал полноценный VR. Современный человек от рождения имеет доступ к стандартной цифровой среде. Нужно лишь поудобнее устроиться в кресле, прикрыть глаза и отдать мысленную команду. Ксюша не понимала, почему отец так забеспокоился, когда к тандему ее устройств вдруг присоединился общевойсковой модуль. Впрочем, девочка не обременяла себя излишними для ее возраста вопросами. Пока Лера осматривала дом, включала оборудование и придирчиво проверяла работу бытовых подсистем, она успела поиграть в своем личном вертпространстве, пока не почувствовала, что проголодалась. «Лера, ты где? Мы когда будем ужинать?» «Потерпи немного». Ответ пришел через коммуникатор. «А что случилось? Я есть хочу. Давай закажем что-нибудь по сети». «Не получится, милая». «А где ты?» «На кухне». «На кухне? А что это такое?» «В бытовом модуле». «А, ну так бы и говорила». Ксюша быстро сориентировалась по схеме, которую услужливо высветила подсистема дополненной реальности. Отыскав нужное помещение, она удивилась запахом. Лера что-то делала, стоя у электрической плиты. Пахло вкусно. «Но зачем, если ужин можно синтезировать?» Сеть недоступна, репликаторы не работают. Лейтенант как будто прочитала ее мысли. «А ты умеешь готовить?» «Конечно. А ты нет?» Ксюша покачала головой. «Мы такого не проходили. Ну ничего, наверстаем». «Зачем?» — удивилась девочка. «А если репликаторы не включатся, что ты будешь делать? С голоду умрешь?» «Разве сервы их не починят?» Лейтенант ничего не имела против высоких технологий. Без них в современном мире не обойтись, но ее учили и другому. Например, выживать там, где нет техносферы. Поэтому она не испытывала затруднений. «Мы с тобой позже об этом поговорим, а сейчас мой руки и за стол». После ужина он оказался необычным и, на удивление, вкусным. Ксюшу сморила усталость. «Ну, пойдем, покажу твою комнату», — сказала Лера, пока серф убирал посуду. Ночью Ксюше приснился странный и немного пугающий сон. Ребенка, имеющего доступ к слою киберпространства, трудно удивить. Разум все спишет на очередное цифровое приключение со страшненькими, но все же выдуманными персонажами. Однако девочка беспокойно заметалась во сне. На ее виске под прядками волос точечно вспыхнула индикация неожиданно заработавшего модуля общевойскового импланта. Сигнал, заново инициировавший боевую часть искусственных нейросетей и открывший канал прямого нейросенсорного контакта, шел издалека. Для его генерации использовался некий мощный комплекс специализированной аппаратуры, который явно находился в выключенном состоянии в момент ядерных взрывов на орбите и не пострадал от их воздействия. Военный городок, напротив, подвергся сильным разрушениям, в том числе при падении крупных орбитальных обломков. Системы сетевой безопасности до сих пор не работали, и кто-то использовал появившуюся возможность. Загадочная сила сканировала импланты людей в поисках уязвимостей. Ксюша вздрогнула, но так и не проснулась. Рассудок девочки неожиданно оказался в совершенно незнакомом месте. Она осмотрелась, не понимая, что спит. В силу прямого нейросетевого подключения события воспринимались вполне реально. Обычные декорации слоя киберпространства, особенно касающиеся фантомных миров и различного рода мультимедийных проектов, сильно отличаются от действительности. Они насыщены богатством красок, причудливостью образов. Ведь все, что сгенерировано для психологической разгрузки бойцов, должно привлекать, а не отталкивать. Однако канал связи привел ее сознание в какое-то убогое место. Ксюша оказалась среди обветшавших строений, частично занесенных пеплом, в которые превратилась органика планеты. После первой стадии боевого терраформирования вода на Ории ушла глубоко под землю, а над поверхностью властвовали суховеи. Девочка встревоженно осмотрелась. Серая мгла скрадывала очертания построек. Не понимая, где оказалась, не зная, что делать и как вернуться назад, она бесстрашно направилась к ближайшему зданию, надеясь найти укрытие от сильного порывистого ветра. «Лера!» — громко позвала она. «Лера, мне страшно! Забери меня отсюда, прошу!» Ей никто не ответил. Пришлось идти, преодолевая наносы песка. Из мглы неожиданно выдавило очертания серв-машины класса «Хоплит». Ксюша не могла знать, что соединение с ее рассудком установлено из рубки исполина. По роковому стечению обстоятельств только ее имплант обладал уязвимостью. Что можно почерпнуть из сознания пятилетней девочки? Крохи общеобразовательных знаний, детские мечты и интересы? Но представляют ли они хоть какую-то ценность для нейросистемы-одиночки, жаждущей человеческих эмоций? На самом деле, здесь и сейчас произошла уникальная коллизия. Нейросеть Хоплита, еще не сформировавшаяся личность, вступила в прямой нейросенсорный контакт с ребенком и, впитав то немногое, что могла получить, уподобилась неожиданному прототипу. Непонятно, темная или светлая сторона технологий сыграла свою роль этой ночью, но сильное воспоминание, доставшееся в наследство от давно погибшего пилота, неожиданно нашло точку опоры. В днище машины с лязгом открылся люк. Ксюша невольно остановилась, глядя, как наружу выбрался мальчишка, ее ровесник. «Привет!» Он ловко спустился по ступоходу и спрыгнул на землю. «Тебя как зовут? Будешь со мной играть?» Ксюше стало страшно и любопытно. Непонятно, какое из чувств оказалось сильнее. Мальчишка, конечно же, знал ее имя, а она знала его. Высокие технологии формировали единое информационное пространство, которое подпитывало оба образа. «Во что тут играть?» Ксюша испытала к нему внезапную жалость. Она поняла, что Кеша в буквальном смысле влачит существование, являясь пленником невзрачных руин. «Не знаю», — растерялся он. «Ладно, ребенку не свойственна подозрительность. Пойдем», — она бесстрашно взяла его за руку. «Тут у тебя совсем не интересно». «А куда мы идем?» «В мой персональный мир. Там красиво. Тебе понравится». В сотнях световых лет от Ории полыхала битва за Солнечную систему. Там гибли эскадры, сгорали боевые станции и космические платформы. Тысячи жизней разменивались на километры пустоты. А здесь, в киберпространстве удаленной военной базы, происходило нечто невероятное. Девочка держала за руку аватар нейросетевого рассудка боевой машины, даже не понимая, что транслирует ему матрицу образа мышления ребенка. Лера долго не могла уснуть. Новое место и разрушительные события последних дней особо не тревожили, воспринимаясь превратностями войны, к которым привычен любой офицер. Так ей казалось, пока из глубин памяти не вырвалось то странное фрагментарное воспоминание. Не в силах уснуть, лейтенант подключилась к кипстеку, снова и снова прокручивая запись вспышечных мысленных образов. Слишком мало информации для надежных выводов. Среди общедоступных данных по координатам объекта, которые она случайно заметила в нижнем углу обзорного экрана, ничего не значилось, но сам факт поиска внезапно открыл ей скрытый раздел, хранящийся на личном нанокомпе. Кто его создал, Лера понятия не имела. Новый кипстек она получила пару месяцев назад. Собственно, именно тогда девушка начала осознавать себя офицером ВКС Земного Альянса. Личная медицинская система, интегрированная в нанокомп, объясняла это последствиями боевого ранения и некой психологической травмы, блокирующей воспоминания. К удивлению Леры, обнаруженный раздел кипстека содержал базу данных по всем объектам Солнечной системы, начиная с эпохи Великого Исхода. Зачем записывать и хранить устаревшие сведения? Ведь большинство рудоносных астероидов давно истощены, а существовавшие когда-то космические технокластеры отработали свое и подверглись утилизации, недоумевала она. Как этот файл попал на мой кипстек? И почему он был скрыт? Она ввела координаты из своего мимолетного воспоминания в обнаруженную базу данных и неожиданно получила совпадение. Среди навигационных отметок давно списанных объектов внезапно выделился маркер, расположенный в поясе Койпера на дальних окраинах Солнечной системы. Собственность корпорации «Римб Кибертроник», станция приема и обслуживания стартующих колониальных транспортов. Маркер развернулся в полноценную схему конструкции. Лейтенант с удивлением смотрела на состыкованные между собой транспортные модули и их техническое наполнение. Огромные ярусные палубы, сотни тысяч криоин-модов, тьма лишь кое-где, разорванная дежурными источниками освещения да тусклым сиянием контрольных мониторов, выхватывающих из мрака решетчатые металлические настилы и мощные балки несущих конструкций с уложенными вдоль них связками кабелей. Все выглядело до жути знакомым, казалось, сознание сейчас порвет плотину, а в образовавшуюся брешь хлынут воспоминания о детстве. Но нет, все как будто замерзло, появилась резкая головная боль. Из тяжелого состояния ее вырвал вызов по коммуникатору. Сигнал исходил издалека. Для связи использовалась примитивная, но мощная колониальная станция, способная преодолеть помехи несущих частот, все еще глушащий эфир после ядерных взрывов на орбите. «Привет, Антон!» — Лера обрадовалась вызову. «Как ты?» «Норм. Отделался контузией и легкими ранениями. Спасибо, что вытащила». «Да ладно, ничего особенного я не сделала. Михалыча поблагодари. Андроид у тебя преданный». Разговор постоянно перебивали помехи, в которых порой скрадывались слова. Следующая фраза Антона, которую удалось расслышать, прозвучала неожиданно. «Собственно, вызываю по делу. Тут странный хоплит появился. Это он уничтожил другие машины, выдвигавшиеся к цоколю. Вроде как сбойный». «И что?» — не совсем поняла Лера. «Он воспользовался моментом и соединился с моим имплантом по нейросетевому протоколу». «Жестко. Ощущаешь последствия?» — встревожилась Лера, хорошо представляя опасность таких спорадических подключений. «Нет, все вроде бы обошлось, но контакт, как понимаешь, обоюдный. Есть инфа, касающаяся Ксюши». «А она-то тут при чем?» «Ксения, дочь командующего. По ее ДНК можно синтезировать образец Кайманова». «Кому это может понадобиться?» «Управляющим и скином. В общем, перед группой машин стояла задача зачистить гарнизон и население Цоколя, а Ксению Кремневу взять в плен. Судя по фрагментам информации, что мне удалось выхватить и запомнить, Табанов с Кремневым попытались исключить искинов из командования. Думаю, взрывы на орбите произошли не из-за поломки оборудования. Речь идет о возобновлении какого-то протокола возмездия. И для этого им нужна Ксюша. Видимо, на программном уровне они ничего не могут поделать». «Они — это, по-твоему, боевые искины?» «Верно. Или, скорее, их фрагменты, что еще опаснее». «Тогда почему Хоплет не выполнил задачу?» «Он тупо глючный, в нейросетях конфликт. Память пилота оказалась невычищенной и взяла верх над программным ядром. В общем, случай тяжелый, и чем обернется, непонятно». «А что такое протокол возмездия?» «Не знаю, но попытаюсь выяснить. Спасибо, что предупредил. Поговорю с командованием. И остальную информацию передам». «Ты это...» — Антон замялся. «В общем, возвращайтесь в Цоколь. У нас надежнее. Есть серф-машины без ядра одиночек. Да и стены крепкие. Андроидов хватает». «Я подумаю. Честно подумаю. Пока обещать не могу, но как вариант...» «Ты, если что-нибудь выяснишь, держи меня в курсе, ладно?» «Договорились». Связь все ухудшалась, а Лера, всерьез обеспокоенная услышанным, хотела как можно скорее переговорить с Земцовым, исполняющим обязанности командира гарнизона. «Антон, я тебя вызову, как только что-то прояснится. Выздоравливай». Ксюша еще спала. Лейтенант оставила ей завтрак и короткое сообщение, а сама пошла в штаб гарнизона. Вопросы надо задавать при личном общении. Она все меньше доверяла сети. Земцова Лера отыскала в тактическом отсеке. Капитан внимательно изучал схему расположения орбитальных объектов. Судя по маркировке, большинство из них были сильно повреждены, а те, что уцелели, теряли параметры орбит. «Ковалева, ты, кстати, зашла». «А что случилось?» «Да дела наши скорбные изучаю», — капитан добавил словечко покрепче. «Фрайк, разберешь, что вообще происходит». «Надо поговорить». «Слушаю». Земцов на субординации не настаивал. И вообще он мало походил на кадрового военного. «Не здесь». «А в чем проблема?» «Пошли в переговорную». Капитан взглянул из-под лобья, но спорить не стал. Тем более речь шла о смежном отсеке. «Ну?» — спросил он, как только дверь переговорной закрылась. Лера коснулась сенсора на столешнице, включая режим защиты от прослушивания. Затем коротко изложила информацию, полученную от Антона. «Зачем Кремнев с Сабановым встречались на станции? Что такое протокол возмездия?» — прямо спросила она. «Ты сопровождала командующего, вот и ответь». «Он мне не докладывал, зачем прилетел сюда». «Представь, мне тоже не доложили». «А что за протокол?» «Базы внешнего кольца по завершении их строительства должны перейти под управление новой системы искинов. Так спланировал Нагума. Из ненависти к колониям или по каким-то другим причинам, не знаю. Оттуда он сделал неопределенный жест, как бы очерчивая множество опорных пунктов, расположенных за границей исследованного космоса. Должен быть нанесен удар возмездия, если Альянс проиграет войну». «Табанов с Кремневым могли отменить приказы Нагума?» «Совместно?» — Земцов почесал затылок. «По идее, могли. Все же два высших офицера Альянса». «Да», — повторил он, утверждаясь во мнении. Их личные кадоны, подтвержденные биометрией, наверняка сработали бы. То есть они пытались предотвратить новый виток войны? Никто не знает, что именно произошло на командной станции, устало повторил Земцов. Я, откровенно говоря, не спец по нейросистемам. Что на уме у искусственных рассудков, даже предположить не могу. Но информация тревожная. Раз они ищут Ксюшу, значит, Табанов с Кремневым действительно отменили приказы на ГУМа. И теперь эти бездушные ублюдки ищут лазейку, чтобы откатить ситуацию. Слишком все запутано. Зачем им ДНК Ксении? Чтобы задействовать полномочия Кремнева. Она ведь его дочь. Ну, допустим. А где эскины возьмут генетический ключ Табанова? Земцов лишь пожал плечами. «Мы можем эвакуироваться?» — спросила Лера. «Нет». «Почему?» «Не на чем. Все корабли базировались на орбите. Сообщение между планетой и доками осуществлялось при помощи системы электромагнитных тоннелей». «А что, на поверхности вообще нет космодромов?» «В них не было нужды». «Вызвать челнок?» — лейтенант перебирал варианты. «Верфь уничтожена. Дежурная эскадра тоже. Ни один орбитальный объект на вызовы не отвечает. Есть штурмовые носители на базах РТВ, но наши кадоны доступа заблокированы, так что мы заперты на планете». И, по сути, приговорены. Машины из учебного центра выдвинулись первыми лишь потому, что дислоцировались ближе других. Значит, нужно ждать вторую и третью группы зачистки? «Правильно мыслишь. Скоро подтянутся механизированные соединения с базой робототехнических вооружений. Наверняка на орбите уцелел крупный фрагмент командного эскина. Он и рулит ситуацией». «Сможем отследить источник директив?» «А чего ты вдруг командование на себя взяла?» «Прошу прощения». «Да ладно, проехали». Земцов вымученно усмехнулся. «Похоже, война для нас не закончится, пока не сдохнем. Есть идеи?» «Надо объединиться с людьми из Цоколя». «Они нас не жалуют, во всем на себя рассчитывают и вряд ли изменят мнение». «У них есть сервомашины с демонтированными одиночками, адаптированы для прямого управления». «Не знал. Рисковые ребята. Ты в курсе, что при управлении через прямую нейронную связь без поддержки искусственных сетей крыша поедет от нагрузки в первом же бою?» «Вопрос психологической устойчивости», — отрезала Лера. «Я проходила такой тест. Думаю, что справлюсь. Да и парни из Цоколя явно не для красоты эти машины содержат. Они ими пользуются и давно». «Ну хорошо», — махнул рукой капитан. «Допустим. Сколько у них боевых единиц?» «Своими глазами видела фалангера и трех хоплитов ранних модификаций». «Хлам, конечно, но выбирать не приходится. У нас только БПМ. Все серф-машины дислоцируются на базе РТВ. Военного городка на планете вообще не предусматривалось. Давай так. Относительно источника команд я сейчас попытаюсь разобраться. Но даже если вычислю эскина, чем его достать?» «Пилумами, разумеется», — ни секунды не задумываясь, ответила Лера. «А они есть у твоих друзей из Цоколя?» «Без понятия». «Значит, выясни. На мне орбитальное сканирование. С Ксюшей как быть?» «Пока спрячем ее в бункере. Сеть отрубим». «Бункер — очевидная цель. Предлагаю спрятать ее в Цоколе. Там народа не в пример больше. Затеряться легко». «Машинам без разницы, сколько людей на планете», — капитан помрачнел. «Цоколь ближе к их базам. Он первым попадает под удар». «Мы им поможем?» — спросила Лера. «Лейтенант, иди и свяжись со своим знакомым. Выясни, есть ли у них пилумы. Затем доложишь, поняла? Вот и исполняй».